попрощался и ушел. Я сказала, что не знаю, когда будет ли он. Как он выглядел? Ну, как вам сказать? Одет хорошо. Она задумалась надолго. Как-то про внешность я его не могу точно сказать. Он весь какой-то белый, глаза у него какие-то неживые, волосы серые, металлические. А точнее я не вспомню. Так описывала спутника Дриста обслуга в ресторане Перияле. Кто-то из них говорил, что в этом человеке было что-то металлическое. Так, с этим вопросом ясно. Больше он не заходил. Где вы его видели с Каноли? Они сидели в машине, разговаривали здесь неподалеку, на Мак-Дугал. Вы уверены, что это был Каноли? Вы не могли обознаться? С напором расспрашивал Пол. «Как же обознаться?» — удивилась Ангел. «Я прошла по тротуару в двух шагах от машины. Они на меня не обратили внимания, они о чем-то спорили». «А какая машина была?» «Вы знаете, я в этом не понимаю. Она такого серебристого цвета была, довольно большая машина». «Ну, какие-нибудь приметы машины вы запомнили?» — напирал Полк. Ангел застенчиво потупилась. Я обратила внимание на номер. Таких я здесь не видела. Он хулиганский. Номер хулиганский, удивился Полк. Что это означает? Вы знаете, он по-русски звучит как ругательство. Это необычный номер, не серийный. Я знаю, что здесь номер можно заказать. Какое ругательство! Ну, знаете, она совсем засмущалась, и на ее смуглых щеках проступил тяжелый румянец. Это будет английскими буквами XYIWAM. Так ругались русские у нас. Полк попробовал ее перепроверить, а может быть, это вовсе не русское ругательство. Может быть, хозяин машины, богатый вьетнамец, и заказал себе номер по своему имени Хуй Вам. Анжела усмехнулась, покачала золотой головой. Около нас здесь, у границы Чайна-Тауна, живет много вьетнамцев. Я знаю, что самый богатый вьетнамец не закажет себе именно такой номер. Они живут по-другому и себя так не ведут. Я думаю, что это был русский. Полк переспросил на всякий случай. Анжела, подумайте еще раз, не торопитесь. Вы уверены, что с этим металлическим человеком в машине с номером «Хуй вам» сидел мой коллега Каноли? Анжела с искренним удивлением спросила: «Подождите, я не понимаю, он что, вам не рассказывал? Это был он, не сомневайтесь, я ошибиться не могла». Ну что ж, для одного прохладного дождливого осеннего дня немало горячих новостей. Москва, Хэнк, возмездие. Маршрут для возвращения Хэнка в Штаты выбрали по закраинам шарика. Подсядет вечерний транзитный самолет до Хельсинки, оттуда Финнэйром через океан в Торонто, а уж из Канады на авто через слабо охраняемую, еле заметную границу в Нью-Йорк.